Глава 28. «Здравствуйте!» — поздоровалась я с медсестрой на посту. «Добрый день, Мария Юрьевна!» — подняла она глаза к моему лицу, и, несмотря на улыбку на ее губах, в ее взгляде я видела жалость. «Как мама? Анализы готовы?» «Да, об этом вам лучше поговорить с ее лечащим врачом. Он закончит обход, и вы сможете заглянуть к нему». На мгновение мне даже показалось, что в ее взоре промелькнуло превосходство, и стало горько от этого. Наверное, она имела право. Ведь не ее жизнь вынесли на всеобщее обозрение, и не по ней муж с любовницей проехались катком, оставив лишь мокрое место. «Хорошо, спасибо». Я поспешила закончить этот разговор и скорее увидеть маму. «Мария Юрьевна!» — окликнула меня девушка. «Да». Я старалась не потерять лицо и даже, несмотря на свое разбитое состояние, продолжала улыбаться. «К вашей маме пока нельзя, у нее уже есть посетитель». «Кто?» Я мгновенно разволновалась, и на то была масса причин. Во-первых, я никому из родственников не говорила о произошедшем. Не хватало еще, чтобы они устроили паломничество в больницу, и тут все охали-ахали, огорчая маму еще больше. «Мать вашего мужа», — опустила медсестра глаза, упоминая Марка. «Алла Викторовна?» Застать свекровь у маминой кровати я ожидала меньше всего. Даже во времена, когда у нас с Леоновым все было прекрасно, его мама не жаловала мою. Считала ее недалекой и полагала, что вина в уходе папы из семьи лежала всецело на ней. И если мама, как мудрая женщина, просто старалась с ней не пересекаться и не обращала внимания на мое возмущение поведением свекрови, то меня очень сильно задевало ее отношение. И даже если не брать во внимание все вышеперечисленное, у нас получился очень скверный последний разговор. Поэтому ее присутствие для меня как минимум казалось странным и непонятным. Игнорируя протесты постовой медсестры, я твердым шагом прошла к новой маминой палате и замерла у приоткрытой двери, слушая голоса, доносящиеся изнутри. «Нина, ну разве я не права?» — говорила моя свекровь. «Разве семья без ребенка может быть полноценной?» «Были бы у них дети, Алла, просто нужно было подождать». «И чего им нужно было ждать?» фыркнула мать Марка. «Очевидно, что у Маши крупные проблемы по женской части, а Марик хотел только как лучше. Хотел, чтобы у них рос не чужой ребеночек, а своя кровь и плоть». Продолжала обрабатывать мою маму Алла Викторовна. «Непонятно, чего Маша взбрыкнула. Ведь ясно, что Марк любит жену и готов сделать все, чтобы она была счастлива. Хочет она ребеночка, так пожалуйста. И рожать самой не нужно, мучиться, восстанавливаться. Так и красота девичья вся на месте останется». Я слушала эту тираду, открыв рот и не веря, что свекровь могла быть настолько слепой или же хитрой, что даже подлое поведение сына выставляло как героизм во имя любви ко мне и нашей семье. «Алла, я не могу с тобой согласиться». Мамин голос звучал тише и менее уверенно. «Если все так, как ты говоришь, то все же Марку нужно было бы сначала посоветоваться с Машей, прежде чем идти на такие кардинальные меры». «Зная свою дочь, скажи мне, Нина», положа руку на сердце, «стала бы она слушать такое?» В палате повисла тишина. «Вот и я говорю, что не стала бы. Но знаешь, Нина, ее поступок ранил меня в самое сердце», всхлипнула Алла Викторовна. «Кинуться в объятия другого, да еще в такой момент, когда мужу больше всего требуется поддержка. Как она могла так поступить? Марк же все для нее!» Я слушала весь этот цирк, открыв рот. Признаться, со свекровью мы жили без особых разногласий и очень мирно сосуществовали. Но подобного представления за все 10 лет брака я от нее не видела. Получалось, что я заблуждалась не только насчет супруга. Члены его семьи в целом были не теми, кем притворялись. «Алла, прекрати!» – раздраженно сказала мама. «Никому она не кидалась. Роман лишь помогает ей с разводом». «И к чему такая прыть, а?» – взвелась бывшая свекровь. «Явно у этих двоих рыльц в пушку, раз торопится избавиться от Марика». Продолжать слушать этот бред оказалось невыносимо. «Доброе утро», — произнесла я громко, распахивая дверь. Свекровь, сидящая на стуле возле маминой кровати с платочком в руках, вздрогнула. «Маша?» — удивленно вскинула она взгляд на меня. «Да, Алла Викторовна, я Мария, собственной персоной. А вы кого ожидали увидеть?» «Я вот узнала про Ниночку и не могла не навестить ее. Гостинцев привезла». Кивнула она на пакет с едой. «Навестили?» Поставила я свою сумку с провизией рядом с ее. «Ну, как видишь», — растерянно ответила она, наблюдая за тем, как я достаю завернутые в полотенце контейнеры с едой. «Тогда могу я вас попросить оставить нас вдвоем?» «Что, ты выгоняешь меня?» Казалось, она даже забулькала от возмущения. «Алла Викторовна, в палате может быть только один посетитель. Ну, а я не намерена весь день стоять в коридоре и слушать, как вы собираете про меня небылицы». Я посмотрела на свекровь, увидев, как она вспыхнула. «Я ничего не собирала!» «Вот и отлично. Тогда тем более прошу вас оставить меня с мамой. Ей еще не до гостей». «Какая ты, Маша, стала!» Как-то разочарованно проговорила мать Марка. «Какая?» Я подняла на нее глаза, открывая контейнер с запеченной курочкой и пюре, и, пододвинув столик к маме, помогла ей присесть. «Наглая!» «О, нет! Наглость — это про вашу следующую невестку. Вот кто вам действительно покажет, куда не следует совать свой нос». «Что?» — завыла она сиреной. «Да как ты смеешь?» «А вот так! Думаете, я позволю, чтобы моей маме после травмы вешали лапшу на уши и меня очерняли?» «Ну уж нет, Алла Викторовна. Можете забрать свои гостинцы и идти во свояси». «Я же как лучше хотел примирить вас!» Голос ее дрогнул, и на глаза набежали слезы. «Нечего уже примирять. И своему сыну передайте, что я воспитывать чужого ребенка не буду». «Одумайся, пока не поздно. Такого больше не найдешь. Локти кусать будешь». «Я уже одумалась, Алла Викторовна. А вы бы шли и налаживали контакты с Анастасией». Собрала ее пакет и, вручив его женщине, подхватила ту под локоть и повела к двери. «Это же надо! Пожилого человека выгоняет!» — причитала она. «Да-да, змея подколодная. Всего доброго, Алла Викторовна». Вытолкала я свекровь, закрывая дверь. И облегченно вздохнула, когда мы с мамой остались одни. «Маша!» Мама смотрела на меня шокированно. «Все хорошо, мамуль, давай кушать». «Зря ты так с ней. Говно вскипит, и нам это не понравится». «Да плевать. Устала я молча глотать все обиды. Больше не обязана». «Ты точно решила, да?» спросила она осторожно. «Более чем», шумно выдохнула я. «А теперь давай кушать». Через час, когда я выходила из больницы и шла в сопровождении охраны к машине, увидела толпу зевак, стоящих у забора. «У-у-у!» — скандировала толпа. «Позор!» Я не обратила на них внимания, но когда мне в спину что-то прилетело, я вздрогнула. Дотронулась до места удара и с ужасом увидела, что мои пальцы в красном. «Что за...» — в шоке смотрела на свою руку. «Не уважать старость! Позор!» Сердце колотилось, как безумное, и я совсем не понимала, что происходит. «Применить силу к пожилой женщине стыдно! Гнобить пожилых! Позор! Позор! Корона не жмет? Зажралась Маша! Позор!» — кричали они, и со всех сторон в меня что-то полетело.